Глава вторая. О войнах да колониях. В самом начале я сказала, что нигде не училась. Это не совсем так. Но мое образование не пошло дальше начальной школы. А перед экзаменом в среднюю мне пришлось маскироваться, чтобы рассеять подозрения месье Сервана, нашего учителя. Когда мне было только 10 лет, он как-то раз меня застукал. Я с жадностью читала его газету, а там писали только о войнах да колониях. Почему я не пошла учиться дальше? Сама не знаю. Думаете, смогла бы? Ответить мог бы разве что оракул. Меня мутило при одной мысли о том, чтобы мне, голодранке, без всякой красоты и обаяния, без роду племени и без амбиций, неотесанной и не умеющей шагу ступить на людях, соваться в мир баловней судьбы и соревноваться с ними. Так что я и не пыталась. Я хотела только одного, чтобы меня оставили в покое. Ничего от меня не требовали, чтобы каждый день можно было выкроить немножко времени для утоления моего ненасытного голода. Когда у тебя нет потребности в пище, и вдруг на тебя нападает голод, то это и мучение, и просветление. В детстве я была вялой, почти калекой, сутулой, чуть ли не горбатой, и безропотно жила в полном убожестве, потому что знать не знала, что есть какая-то другая жизнь. Полное отсутствие воли граничило с небытием. Ничто не вызывало во мне интереса, ничто не прерывало дремоты. Меня как травинку в море несло куда-то по прихоти неведомых сил. При такой бессознательности не могло зародиться даже желание совсем покончить. Дома у нас почти не разговаривали. Дети вопили, а взрослые занимались каждый своим делом, как будто нас и вовсе не было. Мы ели простую и грубую пищу, но досыта. Нас не обижали, одевали по-бедняцки, но в чистые, тщательно залатанные одежки. Так что мы могли их стыдиться, зато не мерзли. Но речи мы почти не слышали. Свет просиял, когда в 5 лет я первый раз пошла в школу и с удивлением и страхом услышала чужой голос, обращенный ко мне и назвавший мое имя. «Ты Рене?» — спросил этот голос, и чья-то рука ласково опустилась мне на плечо. Это было в коридоре. Нас собрали там в первый день учебного года, поскольку на улице шел дождь. «Рене?» Повторил мелодичный голос откуда-то сверху, а рука все так же легко и нежно поглаживал мое плечо. Язык прикосновения был мне совершенно неизвестен. Я подняла голову. Движение такое непривычное, что мне едва не стало плохо. И встретила взгляд. «Рене, это же я. Впервые кто-то позвал меня по имени. Родители обычно просто призывно махали рукой или односложно меня окликали. И когда эта незнакомая женщина... Первым, что я увидела, были ее светлые глаза и улыбка, произнесла мое имя. Душа моя распахнулась перед ней. Она внезапно стала мне так близка, как никто и никогда прежде. Мир вокруг обрел цвет. Болезненные вспышки встрепенулись все чувства. Я услышала шум дождя, увидела стекающие по оконным стеклам струи, ощутила запах мокрой одежды, тесноту коридора, в котором кишела ребятня. Удивилась мерцающему блеску старинных медных крючков в раздевалке, где висели грозди пальтишек из плохонького сукна, и высоким, на детский взгляд до самого неба, потолком. Испуганно уставясь на учительницу, которая заставила меня заново родиться, я вцепила свою руку. «Давай-ка снимем твою куртку, Рене», — предложила она, и, крепко придерживая, чтобы я не упала, быстро и сноровисто раздела меня. Многие думают, что сознание просыпается в тот миг, когда мы рождаемся, но это заблуждение, которое объясняется, скорее всего, тем, что мы не можем представить себе живое, но лишенное сознания существо. Нам кажется, что мы всегда умели видеть и чувствовать, поэтому мы уверенно отождествляем появление на свет с появлением сознания. Вот, однако же, опровержение этой ошибочной теории. Некая девочка, Рене, вполне исправное воспринимающее устройство, наделенное зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием, могла 5 лет прожить, ни в коей мере не осознавая ни себя, ни окружающий мир. На самом деле сознание включается тогда, когда произносится имя. Меня же, по несчастному стечению обстоятельств, никто и не думал называть по имени. «Какие красивые глазки!» — сказала учительница, и я знала, что она не лжет. В тот миг в моих глазах сияла открывшаяся им красота, в них отражалось и искрилось чудо моего рождения. Я затрепетала от счастья и попыталась углядеть в ее глазах отклик разделенной радости. Но в мягком, благожелательном взоре читалось только сострадание. Вот так всего лишь с жалостью принимал новорожденный мир. Меня же обуяла страсть познать его, поскольку нормальный способ утолить свой голод путем общения с людьми был мне, дикарке, недоступен. Позднее я поняла, почему моя спасительница смотрела на меня так жалостливо. Можно ли ждать, чтобы бедность познала упоение словом и научилась владеть им наравне с другими? Оставалось поглощать книги. Никогда раньше я не держала их в руках. А тут увидела, как школьники постарше, все одинаково, как будто движимые одной и той же силой, впиваются глазами в невидимые мне следы и, идя по ним в полном молчании, кажется, извлекают из мертвой бумаги что-то живое. Тайком от всех я научилась читать. Учительница все еще учила других новичков складывать буквы, а я уже давно постигла премудрость сопряжения значков на бумаге, их бесконечные комбинации и дивные звуки, в которые они обращаются, и которыми в самый первый день, услышав свое имя, я была, как рыцарь шпагой, посвящена в школьный орден. Никто об этом не знал. Я читала, как одержимая, сначала прячась от других, потом, когда сочла, что прошло достаточно времени, чтобы мое умение не казалось чем-то особенным, у всех на виду, но только тщательно скрывая, как увлекало меня это занятие и какое удовольствие мне доставляло. Недоразвитый ребенок превратился в пожирателя знаний. В 12 лет я бросила школу и стала работать по дому и в поле, как мои родители, старшие братья и сестры. А в 17 вышла замуж.